На 18-й день я очнулся. В общем, выходили меня. Слушай дальше. Смешно было, когда я вернулся на лагерный пункт. «Мишулин умер», — сказал охранник. «Да нет, я жив. Меня и взяли». И как покалеченного назначили начальником пожарного отделения на мельницу. Должность важная у меня в подчинении — тройка, бочка и ручной насос. Чтобы поддержать ребят, которые пухли с голоду, я придумал в бочку воду насыпать муки и привозить им к концу дня. Они эту болтушку как суп заваривали, чтобы не умереть. И вот однажды какой-то начальник попросил воды. Что я мог достать ему из бочки? Муку? В общем, влепили еще 1,5 года за воровство. Когда я освобождался, один заключенный позвал меня в Брусово, это в Тверской области. У него жена работала там директором Дома культуры. Все-таки загадка, почему вы не вернулись в Москву к влиятельному дяде? А я боялся. Я всего боялся. Не хотел компрометировать своих родных. Дядька был при власти, мама у меня работала замнаркома золотопромышленности. А мной занималась тетя Дуся, жена дяди, который, кстати, назвал меня Спартаком, защищая диссертацию по Древнему Риму. Отца я не знал, но поговаривают, что будто бы им был Фадеев. Может, поэтому я пишу. Хотя Фадеев был блондином. Ты лучше слушай. Я тогда руководил художественной самодеятельностью в Брусово, потом в Удомле, где меня и нашел дядя. «Кем хочешь быть?» — спросил он меня. «Артистом». «Будешь». Слово дяди и специально для меня в ГИТИСе собрали комиссию в середине учебного года. Я пришел, сидят народные, заслуженные, все мои кумиры, читаю — ноль эмоций. Делаю этюды — хохочут. Но так как у меня не было 10 классов, меня в ГИТИС не взяли. Тогда я попросил направить меня в Калининский драмтеатр на вспомогательный состав. И так началась моя карьера артиста. Тайна на тайне, а как вы в Москву попали? Калининский театр поехал на гастроли в Москву и выступал в Пушкинском театре. Играли «Хрустальный ключ». Дыховичный и Слободской, авторы модной тогда комедии «Свадебное путешествие», она шла в нашем театре. Начали сватать меня в Москву. Провожая в столицу, артисты мне говорили: «Спартак, раз ты нужен, потребуй сразу квартиру и зарплату приличную». Я потребовал и благополучно вернулся. Между прочим, в 22 года меня выдвигали на звание при условии, если поеду работать в Армению или Азербайджан. А я поехал в Омск за своим режиссером. Там судьба сложилась удачно. Я сыграл Тузенбаха в «Трех сестрах». Юрский тогда играл эту роль в Питере. Сыграл Сергея в «Иркутской истории». Ульянов гремел с этой ролью в Москве. Кто бы мне дал в Москве играть героев? После очередных гастролей в Москву Плучик, в то время главный режиссер в «Сатире», сказал, что нужно показываться. Хотя до него меня приглашали к себе работать Гончаров, Толмазов в «Линком», Попов в «Театр Советской Армии». Но я выбрал «Сатиру». А надо тебе сказать, что у меня тогда была высшая категория. Я решил, что не вправе иметь ее, когда в «Сатире» работает такой артист, как Анатолий Папанов. И я пошел в управление культуры и попросил снизить мне категорию. Только дурак мог так сделать. Просьбу уважили, дали первую категорию — 120 рублей. но зато повысили концертную ставку — 11 рублей 50 копеек.